Глава 50. Шри-Ланка великолепна. Тут даже добавить нечего. Остров впечатляет меня во второй раз не меньше, чем в первый. Мы вроде бы совсем недавно были тут с Демьяном, но я невероятно соскучилась по этому райскому месту. А еще за это короткое время многое произошло. Изменилась не только наша жизнь, но изменились мы сами, наши отношения. Как будто прошлый наш приезд сюда стал знаковым, точкой отсчета. Может, так и было. И этот наш приезд тоже становится знаковым, невероятно важным, потому что мы больше не любовники, не богатый мужчина и его, говоря прямо, эскорт. Теперь мы настоящая пара, жених и невеста. Все еще жених и невеста. Но изменится это буквально через час, когда мы доедем до долины Пинавелла, питомника слонов. Идея Демьяна пожениться именно там вызвала во мне невероятный восторг. Но самое важное во всем этом то, что он сделал это для меня. Запомнил, как в прошлый раз меня впечатлили эти невероятные, огромные животные. «Во время церемонии я не хочу быть в коляске», — шепчу на ухо Обласову, пока нас в открытом джипе везут к нужному месту. «Я выстою». «Но если устанешь, скажи», — говорит строго. «Обещаешь?» «Обещаю». Киваю, а сама ведь знаю, что ни за что не сяду в коляску. Прости, любимый. Но и ты это понимаешь, ведь так? Врушка. Улыбается. Конечно, понимает. Тогда хотя бы позволь мне тебя поддержать, если станет сложно стоять. Хорошо. Улыбаюсь широко и в этот раз не лукавлю. Конечно, мне бы очень хотелось исходить тут много-много мест своими ногами. Взобраться на Сигирию, на башню храма Амбулувава, на пик Адама, пройтись вдоль чайных плантаций или же просто пробежать по кромке океана, чтобы ступни мягко вязли в белом песке. Но я не могу. Я пока делаю лишь первые шаги и быстро устаю, поэтому всюду приходится ездить в инвалидной коляске. «Ты обязательно еще везде побываешь, трактористка!» Ласково шепчет Демьян, заправляя мне прядь за ухо, когда я с грустью рассказываю ему о своих сожалениях. «Восстановишься? Родишь мою дочь, и через год мы снова прилетим сюда». «Дочь?» — улыбаюсь, стирая со щеки слезу. «С чего ты решил, что у нас будет девочка?» «Просто решил», — пожимает плечами. «Не в этот, так в следующий раз». «Вот это запросики!» Теперь уже смеюсь. «А ты как думала?» Ухмыляется Обласов, а потом подхватывает меня с места, пересаживает к себе на колени, обнимает и кладет ладонь на живот. И вдруг мы оба замираем. Будто только сейчас в полной мере осознаем, что нас теперь будет трое. Что малыш там слышит нас. Чувствует на каком-то особенном космическом уровне, хотя сам пока не может подать сигнал. Демьян молчит, но я чувствую нутром, что он думает сейчас о том же, что и я. Что его накрывает восприятием новой действительности его собственной жизни. Теперь все будет по-другому. И для меня, и для него. Особенно для него, ведь Обласов привык жить иначе. Когда я только увидела его впервые, мне показалось, что в этом человеке полно тьмы. Не просто так, ведь его демоном в городе зовут. Потом поняла, что у него есть душа, но она спрятана очень глубоко, под многолетними слоями попыток не думать о потере близкого человека, от бесконечного побега от боли. Он очерствел, закостенел в своей тьме. Мне кажется, именно та ужасная авария на мосту сорвала с него этот бетонный саркофаг, обнажила душу. Он замер, когда ему сказали про ребенка, и ждал моего решения. Не осудил бы, принял, если бы я выбрала реабилитацию, но мог снова захлопнуться. Потому что потери — это больно. И я бы поняла его, правда поняла. Я кладу голову Демьяну на плечо и втягиваю его аромат. Аромат силы и решимости, твердости характера, за которым стоит та самая, умеющая любить душа. Я не сказала тебе спасибо. Тихо шепчу, внезапно осознав, что так и не поблагодарила его. «За что?» — отзывается негромко. «За то, что спас мне жизнь. Там, в реке. Если бы не ты, я ведь бы погибла. А ведь так и есть. Моя истерика спровоцировала аварию, которая едва не забрала наши жизни. Не знаю, как все было, но машина Демьяна на дне Кубани, а мы нет. Мы живы. И только благодаря ему». «У меня не было выбора». Голос его тихий, отдает вибрациями у меня за грудиной. «Я бы не смог жить без тебя, Милана». Вроде бы просто фраза, но сколько в ней смысла. Мы доезжаем до питомника, и там нас уже ждут. Я прикалываю к волосам коротенькую фату. Демьян прямо на разноцветную пляжную рубашку надевает бабочку, и мы, улыбнувшись друг другу, идем навстречу нашему решению стать семьей.